Мы так и не узнали, насколько уж там она его обчистила. Кто-то говорил на $50, кто-то на 100. Миссис Хейнтон упорно скрывала точную сумму. Кое-кто хихикал, что по справедливости так называемая честь Мейбл никак не тянет больше, чем на 25 центов, что каждую пятницу, когда товарный поезд полчаса отстаивается в тупике около карьера, Мейбл шастает к проводнику и ублажает его прямо на мешках в каком-нибудь вагоне. Кроме того, ее благосклонностью пользовались два батрака с фермы, расположенной рядом с индейской резервацией. Но у доктора Стоунтона были деньги, по слухам, огромные деньжищи, потому что он накопил с годами уйму земли и получал весьма приличные доходы, выращивая табак и сахарную свеклу, ставшую за последнее время очень прибыльной сельскохозяйственной культурой. Медицина была для Стоунтона делом сугубо второстепенным. Он продолжал ее заниматься не столько для заработка, сколько из соображений престижа. Как бы там ни было, отец Перси был врачом, и заявление миссис Хейнтон, что он не сможет остаться в стороне, если Мейбл забеременеет, зацепило его весьма болезненно. Для нашего поселка это был самый настоящий скандал в высшем обществе. Некоторые женщины многословно распинали, как им жалко несчастную миссис Стоунтон. Другие говорили, что она сама же и распустила своего сыночка, слишком уж много ему позволяется. Мужчины в большинстве называли Перси малолетним мерзавцем, зато компания Сесса Аттельстана принимала его с распростертыми объятиями. Бен Крукшанк, невысокий жилистый плотник, отловил Перси на улице и сказал, что если тот хоть раз подойдет к Леоле, он его сделает инвалидом. Лёла ходила как в воду опущенная, все говорили, что она сохнет по Перси, и простила ему все. Это уронило в моих глазах не столько ее, сколько женщин вообще. Кое-кто из наших записных блюстителей, а чаще блюстительниц морали, припоминал случай с миссис Демпстер, говоря, что уж если священникова жена ведет себя подобным образом, стоит ли удивляться, когда молодежь следует тем же путем. Доктор Стоунтон отмалчивался, однако вскоре стало известно, что он решил спровадить проштрафившегося сына в школу-интернат, где мамочка не будет утирать ему сопли. Вот так и случилось. Директор, что Перси, очутился в Колбурнском колледже, чтобы позднее стать одним из самых известных его выпускников, нашим боем и председателем правления. Глава 13. Для большей части мира главным событием осени 1914 года стало начало войны. Однако у нас в Дептфорде болезнь моего брата Вилли вызвала интерес ничуть не меньше, если не больше. Брата периодически прихватывал уже четвертый год. Все началось с несчастного случая в типографии знамени, когда он попытался один, без помощи, снять каландры с большой машины, с той, на которой печаталась газета. Джампер Сол отсутствовал по уважительной причине. Он был подающим в нашей городской бейсбольной команде. Каландры не то чтобы страшно тяжелые, но очень неудобные. Один из них упал на Вилли и сшиб его с ног. Сначала казалось, что все обошлось большой ссадиной на спине. Однако со временем у Вилли начались приступы слабости, сопровождавшиеся острой болью. Доктор МакКосланд был бессилен. О рентгене в наших местах еще даже и не слыхали. Да и обычный теперь... Диагностические методики были практически неизвестны. Родители пробовали возить Вилли в Питтстаун, к хиропрактику. Однако сеансы оказались настолько болезненными, что хиропрактик отказался их продолжать. Однако до осени 1914 года все как-то обходилось, приступы были довольно непродолжительными, так что Вилли просто приходилось полежать несколько дней в постели, на легкой диете и с пачкой книжек про... Секстона Блейка, чтоб не скучно было. На этот раз брата прихватило всерьез. Настолько всерьез, что он начинал иногда бредить. Самым же опасным симптомом, в поселке говорили об этом, понижая голос, была длительная задержка мочи, усугублявшая его страдания. Доктор МакКосланд вызвал специалиста из Торонто. Случай для нашего поселка редчайший, тревожный, но и тот не смог предложить ничего существенного, разве что теплые ванны с интервалами в 4 часа. Он посоветовал не спешить с хирургическим вмешательством, ведь в те времена удаление почки считалось очень трудной и опасной операцией. Как только поселку стало известно, что посоветовал врач из Торонто, образовалась группа добровольцев, готовых оказать нам всю необходимую помощь. А помощь и вправду была не лишней. У нас имелась надувная ванна, и мы поставили ее рядом с кроватью, однако воду нужно было греть на огне и таскать к ванне в ведрах.